подобный тип гуманитария был у нас уничтожен, а может, и всегда представлял редкостное явление. Мандельштам мне говорил, что семинар Тураева посещало всего 2-3 человека. Сейчас гуманитариями даже не пахнет, и среди них развелась толпа оголтелых женщин, гордящихся степенями и званиями, а также количеством непереваренной информации в черепной коробке. Ученые армянские старики обладали не только пространственным, но и временным, то есть историческим зрением. Они умели проникать взглядом вглубь времен. В мире уже заглохли все краски, но они еще не умерли на исторической армянской земле, гордой своими учеными стариками. Мандельштам постоянно возвращался к вопросу об историческом зрении. И вопрос этот был очень важным для нашей эпохи, исказившей перспективу прошлого и занимающейся на основании искаженных суждений о прошлом предсказанием будущего. В отказе Мандельштама считать себя современником тех, с кем он жил, огромную роль сыграло то, что люди, соседившие с нами во времени, совершенно потеряли самое элементарное представление о прошлом и непрерывно спекулировали предвосхищением будущего. Современники же, в понимании Мандельштама, это совместные держатели времени, разговор о Данте, которые видят события с одного ракурса и обладают общими критериями, потому что не отказались от прошлого. Не только Мандельштам, но и я глубоко чувствовала полную несоизмеримость с активным слоем моих случайных соседей по эпохе и по времени, а также с огромной толпой пассивных, но бешено бегущих за победителями безумцев. Мне и сейчас не по себе с людьми старших поколений, жившими в аккуратной надстройке над базисом, обсуждавшими прыжки и казни, социалистический реализм и прочие мудрости, вызывавшие улыбку хозяев. Ну их, проклятых стариков, к ляду. Сердиться на них нельзя, уж слишком они ничтожны, но запах тления, идущий от этой поросли, невыносим. Бьет в нос и вызывает тошноту.